Глава 18. Договор с пространством. Хочу обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство, о котором часто многие забывают. Перед манифестацией желания задайте себе вопрос, что я сделаю, когда мое желание сбудется. Например, если я поступлю в институт, я подарю маме 100 тысяч рублей. Если я получу желанную работу, я пожертвую в церковь 500 рублей. Если мое желание сбудется, я в течение 2 недель буду волонтером в хосписе. То есть нужно договориться со Вселенной о том, что хорошего мы отдадим в пространство, если наше желание сбудется. Это не обязательно какая-то благотворительность. Например, можно в качестве благодарности заявить: «Выкину из дома лишний хлам. Приготовлю вкусный ужин и приглашу всех своих друзей». Это то, что вы можете сделать с благом для себя и для своего пространства. Когда ваше желание осуществится, очень важно и нужно эту благодарность привнести в мир. Отсюда же у нас и все традиции – обмывать машину, приглашать своих друзей на новоселье, праздновать рождение ребенка. Это правильно – сделать праздник в благодарность за исполнение желания. Пусть он будет маленьким, вы просто поднимите бокал газировки, но нужно отдать благодарность за то, что ваше желание сбылось. Задание номер 19. Желание номер 1 – благодарность пространству. Желание номер 2 – благодарность пространству. Желание номер 3 – благодарность пространству. Желание номер 4 – благодарность пространству. Желание номер 5 – благодарность пространству. Проделайте это упражнение со всеми 10 желаниями. Таким образом, мы создаем мощное энергоинформационное поле для реализации намерения. Желание запускается подкрепленным вашим бессознательным.